Шум в ушах. Иногда причины шума в ушах – воспаление среднего уха, отит, серная пробка, опухоль барабанной полости, воздействие громкого шума. Если он возникает, необходимо обратиться к лору. Возможно, вам необходимо медикаментозное лечение этих проблем. Однако чаще всего при обследовании никаких проблем не находят. А шум в ушах, его научное название – тиннитус, настолько сильный, что мешает жить в прямом и переносном смысле этого слова. Врачи считают, что причина этого явления – проблемы с сосудами или шеей, остеохондроз. Однако препараты для улучшения мозгового кровообращения и физиолечения не дают никаких результатов. Загадочная болезнь, не так ли? Врачи толком не знают, в чем еще искать источник шума в ушах, а значит и помощи ждать неоткуда. По данным статистики, в Америке от шума в ушах страдают 4 миллиона человек, и способ им помочь так и не найден. Пациентам предлагают лечение антидепрессантами, чтобы как-то облегчить существование. Правда, и эта терапия помогает только какое-то время, и то далеко не всем. Чем непонятнее и необъяснимее проблема, тем больше вероятность, что все дело в психосоматике. Как-то ко мне обратился 52-летний пациент с жалобами на слабость, плохое самочувствие, боли в грудной клетке, шум в ушах. Этот пациент год назад перенес инфаркт. Отделался легко. По данным обследований, нарушений в работе сердца нет. Однако самочувствие плохое. Есть страх перед физическими нагрузками. Нет желания жить активной жизнью, работать. Более 3 лет страдает от сильного шума в ушах. Обследовался где только можно. Изучил проблему вдоль и поперек. Смирился и окончательно потерял веру в то, что все наладится. Мы начали совместную работу над его душевными ранами. В случае с этим пациентом результат работы через 2 месяца – отличное самочувствие и настроение, высокая трудоспособность, большие планы и мечты на будущее. Самое интересное, шум в ушах настолько снизился, что пациент просто забыл про него. Тиннитус иногда есть, но только если сильно прислушаться и обращать на это внимание. Он уже не оказывает никакого влияния на настроение, память, концентрацию внимания и трудоспособность. Сердце тоже в полном порядке. Анализы в норме. Жизнь только начинается. А ведь до психотерапии бывали дни и недели, когда не было сил выйти из дома. И все это без лекарств. Все проблемы живут внутри головы. Там же спрятано их решение. Вот отзыв этого пациента, оставленный после работы с подсознанием на форуме «Клуб любителей тиннитуса» в разделе «Моя история удачной адаптации». Приветствую всех участников форума. Начну с того, что в июне 2020 года у меня появился шум в ушах. Лег спать, а через 2 часа проснулся с ужасным звоном. Дальше, впрочем, как и у всех, началось хождение по врачам, которое облегчение не принесло. В общем, когда я попал к сурдологу, драгоценное время было упущено. Как результат, двусторонняя НСТ 1-й степени. Думаю, не надо писать о моем состоянии в тот момент. Все проходили через это. Первые полгода были особенно тяжелыми, но со временем мне стало легче. Примерно через 8 месяцев я потихоньку начал возвращаться к жизни. На смену звону и шипению пришел высокочастотный писк, с которым стало легче справляться. Хороших, тихих дней становилось все больше, и мне стало легче со всем этим справляться. Хотя в те дни, когда шум усиливался, меня это все же сильно беспокоило. В целом, с некоторыми оговорками меня устраивало даже такое положение дел. Так продолжалось 1.5 года, пока в ноябре 2022 года у меня не случился инфаркт. Слава богу, все обошлось без серьезных последствий. Но мое психологическое состояние на тот момент оставляло желать лучшего. Старые и новые проблемы смешались, и мне пришлось непросто в тот период времени. Через некоторое время я обратился за помощью к известному врачу-кардиологу Мерзляковой Кореневич Анне Юрьевне, исключительно по вопросам, связанным с сердцем. Оказалось, что она не только кардиолог с многолетним стажем работы и ученой степенью, но и психотерапевт. Вначале я не был уверен, что мне это поможет, но все же решил попробовать. И правильно сделал. Она буквально вытащила меня из этого глубокого кризиса. за что я ей очень и очень благодарен. Мы проделали большую работу, и та дала отличный результат. Неожиданно для себя я понял, как поменялось мое отношение к шуму. Я перестал его бояться, бороться с ним, сопротивляться ему. Я его принял. Дело вот в чем. Я давно размышлял о том, что некоторые люди спокойно справляются даже с сильным шумом в ушах, а другие не могут привыкнуть даже к тихому. Я склонялся к тому, что главная роль здесь отводится психосоматике. Сейчас, по прошествии времени, я в этом убежден. Если моя история поможет хоть одному из участников этого форума, я буду очень рад. Сейчас убежден, что не надо тратить свое время на борьбу с тем, что мы не можем победить. Надо не гневить Бога и думать о том, что нам выпало прожить не самую хорошую жизнь. Будут вопросы, пишите в личку, отвечу. Постскриптум. Все будет хорошо.